Глава восьмая. Что? Что? Почему? Джек Кейл сидел за столом в крошечном кабинете управляющего мира еды. На столе лежали листы инвентарной описи, которые он и Эрни Келверт закончили заполнять в час ночи. Их надежды уложиться до полуночи похоронил метеорный дождь. Теперь Джек сгреб в охапку толстую пачку этих длинных листов из блокнота, заполненных от руки, и потряс перед Рэндалфом, который стоял в дверях. Новый начальник полиции вырядился, как на парад. «Посмотри на это, Пит, прежде чем сделаешь какую-нибудь глупость!» «Извини, Джек, магазин закрыт. Он откроется в четверг уже как раздаточный склад. Все будет выдаваться поровну. Мы будем вести точный учет, так что владельцы супермаркета не потеряют ни цента, я обещаю тебе». «Не в этом дело!» — Джек чуть не стонал. 30 с небольшим лет, с детским лицом, свободной рукой он дергал огненно-рыжие жесткие вьющиеся волосы, а другой протягивал Питу Рэндалфу длинные листы, которые тот не собирался брать. В кабинет вошел Эрни Келверт, который поднялся из расположенного в подвале склада с большим животом, краснолицей, с коротко стриженными седыми волосами. Этой прическе он отдавал предпочтение всю жизнь. Поверх одежды Эрни надел зеленый фартук с логотипом мира еды. «Он хочет закрыть супермаркет!» — воскликнул Джек. «Почему, скажи на милость, ты этого хочешь, если продуктов предостаточно?» — сердито спросил Эрни. «Зачем тебе пугать людей? Им еще будет чего пугаться, если так пойдет и дальше. Чья это тупая идея?» «Члены управления проголосовали. И если ты не согласен с этим планом, можешь высказать свои возражения на чрезвычайном городском собрании в четверг вечером, если, разумеется, к тому времени все не закончится». «Каким планом?» — прокричал Эрни. «Ты хочешь сказать, что и Андреа Гринелл проголосовала за такое безобразие? Она-то понимает, к чему это может привести. Насколько мне известно, у нее грипп. Лежит дома пластом. Так что решал Энди. Большой Джим его решение поддержал. Никто не говорил Рэндалфу, что отвечать надо именно так. Не было в этом необходимости, он хорошо знал тактику Большого Джима при ведении городских дел. «Нормирование в какой-то момент может стать необходимостью», — заметил Джек. «Но почему сейчас?» — он вновь потряс исписанными листами, его щеки цветом сравнялись с волосами. «Почему, если у нас по-прежнему так много всего?» «Сейчас лучшее время для того, чтобы начать экономить», — пояснил Рэндалф. «Умные слова», произнесенные человеком, у которого моторная лодка на озере Сибагу и дом на колесах Уинни Бэйгой Вектора во дворе, не говоря уже о Хаммере Большого Джима, — поддакнул Эрни. — Достаточно, — отчеканил Рэндалф. — Члены городского управления решили... — Двое решили, — поправил его Джек. — Ты хочешь сказать, один из них, — уточнил Эрни, — и мы знаем, кто? — И я сообщаю вам об этом решении. Так что говорить не о чем. Вывесите на дверях объявление, супермаркет закрыт, об открытии сообщим дополнительно. Пит, послушай, прояви благоразумие. Эрни больше вроде бы и не злился, теперь он чуть ли не умолял. Такое объявление чертовски перепугает людей. Если уж ты настаиваешь, как насчет того, если я напишу, мы закрыты на инвентаризацию, скоро откроемся, может, добавлю, извините за временные неудобства, временные выделю красным или что-то в этом роде. Питер Рэндалф медленно и значимо покачал головой. «Не могу позволить тебе этого, Эрн. Не смог бы позволить, будь ты таким же сотрудником супермаркета, как он», — Рэндалф указал на Кейла, который положил листы на стол, чтобы терзать волосы обеими руками. «Закрыто до последующего уведомления. Так сказали мне члены городского управления, и я выполняю их приказы. А кроме того, ложь обязательно тебе же и аукнется». «Да уж, герцог Перкинс предложил бы им взять этот конкретный приказ и подтереться им», — фыркнул Эрни. «Стыдно, Пит, смотреть в рот этому жирному говнюку. Он скажет прыгать, так ты спросишь, как высоко». «Для вас будет лучше, если вы закроетесь прямо сейчас», — Рэндалф наставил на Эрни чуть трясущийся палец. «А ты, если не хочешь остаток дня провести в камере по обвинению в неуважении, заткнись и выполняй приказ. Это кризисная ситуация, и...» Эрни изумленно переминался с ноги на ногу. «Обвинение в неуважении? Нет такого обвинения. теперь есть. Если не веришь, продолжай свое, и увидишь, что из этого выйдет.